севернее всего на свете. За полчаса до пересечения черты, через час после наступления темноты, в кают-компании команды мы наткнулись на Эна. Кто-то из команды презентовал ему большой лист коричневой оберточной бумаги и несколько мелков. Казалось, он нам обрадовался. Перехода он побаивался. Эн поправил очки, вздрогнул, задев большим пальцем ударенную Джалой щеку, и спросил, на что похож этот переход. «Да я и сам не знаю», — честно признался я. «Я тоже впервые». «Мы заметим что-нибудь?» Моряки говорят, что небо слегка изменится, а о переходе они узнают по стрелке компаса. Она скачком изменит направление на противоположное, и мы сразу услышим гудок. Так что узнаем?» «Так далеко и так быстро», — сказал Энн. «Интересно». Это он очень верно подметил. Эту арку, нашу арку, гипотетики протащили сквозь межзвездный космос с субсветовой скоростью, прежде чем опустить в Индийский океан. Но у них бездна времени для этой процедуры. Им ничего не стоило перекрыть расстояние в 3 миллиарда световых лет. А даже ничтожная доля этого промежутка для нас представляется внушительным интервалом. «Очень интересно», — согласилась Диана. «И для чего они только это все вытворяют?» «Как говорил Джейсон». «Помню, помню. Гипотетики не хотят, чтобы мы, дураки, вымерли, хотят, чтобы мы развивались дальше, росли и хорошели. Но отсюда сразу вопрос, зачем? Чего они от нас ожидают?» Энн не обратил внимания на наше философствование. «А после перехода?» «После перехода еще день, и мы прибудем в порт Магеллан». Энн улыбнулся. Я глянул на Диану. Она с Энном познакомилась 2 дня назад. Они успели подружиться. Диана читала ему книгу английских детских сказок, найденную в судовой библиотеке. И даже нашла возможность процитировать стишок про косолапого мишку и глупого мальчишку. Энн, правда, этого стишка не одобрил. Он показал нам свои рисунки. Животные, которых он, должно быть, видел в репортажах из экватории, с длинными шеями, задумчивыми глазами и в полосатых тигровых шкурах. «Красиво», — похвалила Диана. Энн кивнул, и мы оставили его, вернулись на палубу. Арка в ясном ночном небе сверкала прямо над нашими головами, отражая последние лучи света. Здесь ее изгиб совершенно исчез. Под этим углом зрения мы видели отрезок эвклидовой прямой, элементарную единицу, либо заглавную латинскую «и». Мы подошли как можно ближе к носу судна, стояли, опираясь на ограждение. Ветер трепал волосы и одежду, флаги на мачтах. Волны отшвыривали в разные стороны осколки отраженных судовых огней. «С собой?» — спросила Диана. Она имела в виду пепел Джейсона. «Мы запланировали эту церемонию, если ее можно назвать церемонией, задолго до того, как покинули Монреаль. Джейсон всегда плевал на любого рода церемонии, но мне кажется, что на эту он бы согласился». «Здесь», — подтвердил я и вынул из нагрудного кармана крохотную керамическую трубочку. «Мне его все время не хватает», — сказала Диана. Она прижалась ко мне, я обнял ее одной рукой. Хотела бы я увидеть его четвертым, но вряд ли он слишком изменился. Совершенно не изменился. В каком-то смысле он всегда был четвертым. По мере приближения к переходу звезды как будто тускнели, как будто судно окутала полупрозрачная дымка. Я откупорил трубочку. Диана положила свою свободную руку на мою. Ветер внезапно изменился. Температура упала градуса на 2. Иногда, когда я думаю о гипотетиках, мне кажется, я опасаюсь. Чего, Диана? Что мы — красная тёлка. Или что там Джейсон говорил о марсианах? Что они хотят, чтобы мы их спасли от чего-то, что их пугает. Кто знает. Но в этом случае, подумал я, мы поступим так, как всегда поступает жизнь. Бросим вызов ожиданиям. Я почувствовал, что она задрожала. Линия арки над нами растворялась во тьме и в дымке, распространявшейся над водою. Чувствовалось, что меняется погода. Арка исчезла. Растворилась в небе. Исчез и горизонт. Компас, должно быть, уже совершил свой переходный танец, потому что раздался гудок, громкий, заглушающий все остальные звуки. Я поднял взгляд. Звезды смешались в какую-то неразбериху. «Давай!» — крикнула Диана мне в ухо, стараясь перекричать гудок. Я перегнулся через фальшборд, стараясь не стряхнуть ее руку с моей, и опрокинул сосуд. Пепел взметнулся на ветру, похожий в свете судовых огней на снег, и исчез из поля зрения, еще не достигнув буйной поверхности океана. Мне показалось, что он рассеялся в космосе, который мы мгновенно пересекли в волнах межзвездного эфира. Диана прижалась к моей груди. Судовой гудок вибрировал в нас, вызывая незнакомые ранее ощущения. Диана подняла голову. «Звезды», — прошептала она в наступившей тишине. «Звезды. Опять новые. Опять незнакомые». Утром все высыпали на палубу. Эн, его родители, Ибуина, все минанг, тайцы, малайцы, свободные от вахты, члены экипажа. Даже обиженный Джала пожелал ощутить тепло нового мира. По цвету неба и солнечному свету это вполне могла быть и земля. На горизонте показалась скалистая линия берега. Мыс, на котором находился порт Магеллан. Над городом поднимались дымки, сносимые ветром к западу. Ибуина с Эном присоединились к нам. «Вид привычный, но ощущение незнакомое», сказала Ина. Мимо бортов проплывали комья сорванных штормом или приливом водорослей, распластывали по поверхности громадные восьмипалые листья. Арка осталась позади. Стала теперь воротами иного рода, воротами в обратном направлении. Как будто одна история закончилась, а другая началась, заметила Ина. Эн придерживался иного мнения. «Нет», — промолвил он торжественно, склонив голову, как будто бодаясь со встречным ветром. «История начнется, только когда мы высадимся».